Баллада 13. О том, как я произнесла пламенную речь. Проснувшись, я почувствовала себя сосиской. Я лежала, зажатая между Робином и маленьким Джоном. Жар от них шел неимоверный. Вдобавок ко всему, рука Робина по-хозяйски лежала у меня на груди. Я аж взмокла вся. Я как могла осторожно высвободилась из этих тесных объятий. Спустилась к костру и взяла чистый котелок. Мой путь лежал к злополучному ручью. На сей раз я хотела просто умыться и набрать воды для завтрака. На обратном пути насобирала мяты и листьев малины. Приготовлю вместо чая кларею. Для ее приготовления нужно прокипятить воду с медом и специями. Я добавлю мяту и листья малины. Подавать кларею нужно охлажденной. Насколько я помнила, овощей, яиц и молока у братства не было. Про дрожжи я вообще молчу. Эх, мне бы сейчас в трактирчик и нажарить в нормальном месте вкуснющих лепешек. Я же буду печь на раскаленных камнях пресные лепешки типа просвиры или мацы. Я проворно смешала в равных пропорциях муку с водой, добавила соль и замесила тесто. Выложила его небольшими лепешками на горячие камни. Тесто по краям стало затвердевать, потом подрумяниваться, потом отставать от камней. Я взяла чистую щепку, подготовленную заранее, подсунула ее под лепешку, уже готовую снизу, и перевернула ее на другую, еще не пропеченную сторону. Когда лепешки были готовы, я повторила процедуру уже на других камнях, взятых из костра. Тесто хватило на 12 небольших лепешек. Я притащила из хижины мед и отправилась добывать хоть какую-то ткань, чтобы устроить пикник, раз нет стола. Невероятно волнуясь, я влезла в шалаш, служивший складом. Если меня застукают, то могут подумать, что я воровка. Лишь бы не побили или не убили. Разбойники, они такие, народ горячий. Меня же никто, кроме Робина и маленького Джона, близко не знает. Я густо покраснела, вспомнив, как меня близко узнавал Робин. Я лазала по тюкам, пытаясь рассмотреть награбленное. Как же низко я пала, что это не вызывало во мне праведного негодования. Еле-еле я отыскала тарелки, правда, серебряные. Понятия не имею, как Робин отнесется к предложению есть как аристократ. Может быть, не захочет вспоминать прошлое. «Том, где ты, черт бы тебя побрал?» — раскричался на весь лес Робин Гуд. «Я здесь, Ваше Величество!» — высунула я нос из склада шалаша. «Какое я тебе величество! Уши оборву!» — грозно говорит Робин, а у самого глаза смеются. Ох, и несерьезный попался предводитель вольного лесного братства. «Ну как же, король Шервудского леса, принц воров!» — заулыбалась я на все 32 зуба, приближающемуся ко мне Робину. «Слушай, Эмма», – прошептал он, – «ты говори, да не заговаривайся. Послушаешь меня, слава тебе прогремит в веках», – так же тихо ответила ему я. «Тебе-то откуда знать?» – со скепсисом посмотрел на меня Робин. «В некотором роде я предсказательница», – засмеялась я тихонько, чтобы мой смех не услышали просыпающиеся разбойники. Я завтрак приготовила. «А здесь что ты делала?» Он даже не разозлился, что я влезла сюда. «Искала скатерть, чтобы постелить на траве и поесть. Робин, я хочу сколотить стол и лавки, чтобы есть по-человечески. Я и тарелки нашла. Показываю я на стопку тарелок из серебра». Робин сжал челюсти, и больше ничего не выдало его волнения. «Я скажу парням, и они сделают. Пошли, попробуем, что ты приготовила». Мы отправляемся к костру. Робин взял у меня тарелки, но я вырвала их и понесла сама. «Эмма, ты чего?» «Многим своим парням помогаешь таскать вещи». Он мотает головой, словно я спросила что-то неприличное. «Вот и мне не помогай. Я же вольный стрелок Том из Кента». «Ну-ну», — усмехнулся Робин и добавил громче. «Том, пошевеливайся. Меня тебя что, до второго пришествия Христа ждать?» Маленький Джон посмотрел на нас из другого конца лагеря, но что он хотел увидеть, для меня осталось загадкой. Я рассадила мужчин и подала каждому тарелку с тремя небольшими мягкими лепешками, политыми медом, и стакан с клареей. Обычно они не завтракали, а ждали обеда. А тут нарушение устоявшейся традиции. Попробовав мое угощение, парни облизали пальцы в буквальном и переносном смысле. «Том, что у нас будет на обед?» – полюбопытствовал долговязый Вилли, названный так за низкий рост. «Мне сложно приготовить что-то вкусное, так как нет самого простого». «Чего?» – спрашивают они хором. «Да, Том, чего тебе не хватает?» – спрашивает Робин таким тоном, что я подозреваю, что вопрос задан не о продуктах. «Мне нужно мясо, овощи, яйца и молоко», – перечислила я. «Мясо самое простое», – сказал маленький Джон. «Подстрелим оленя». Я пожала плечами. Мне, в принципе, все равно, кого они подстрелят. Хоть антилопу, лишь бы у меня было мясо. «Яйца, молоко, овощи можно украсть у йоменов», – предложил долговязый Вилли. Вот это предложение мне не понравилось. Крестьяне и так голодают под тяжестью двойных налогов. Так их еще и обкрадывать. Грабить, что ли, больше некого? «Я против того, чтобы грабить бедных крестьян», – решительно заявила я. «Как хорошо, что они ничего не знают о социализме и коммунизме, а то бы сразу клеймо поставили. В западных странах жить заклейменным, ох, как сложно». «Это еще почему?» – ощетинился еще какой-то парень. «Что за дурь ты несешь? Для чего вообще пришел в Шервудский лес?» Робин лукаво улыбнулся и обмакнул кусочек лепешки в мед. «Выкручивайся, мол, сама». Но меня не оставляет ощущение, что это проверка. Он меня проверяет, смогу ли я осуществить свой план или просто болтаю. И правильно делает. Мне же нужно не только уметь вкусно готовить, но и управлять людьми. Объяснять необходимость тех действий, которые они не понимают. Вот и он смотрит, как я справлюсь. «Вот ты почему пришел к Робину в Шервудский лес?» Вопросом на вопрос ответила я. «Не знаю твоего имени». «Я Петер из Локси». То, что он отвечал на мои вопросы, уже хорошо. Значит, пошел на контакт, и ему действительно интересно узнать, а не просто возражать из чувства противоречия. «Я пришел потому, что налоги задушили». «Тебе было плохо», – он кивнул. «А семья у тебя есть?» – он мотает головой. «Вот видишь, тебе было плохо из-за того, что ты не мог платить налоги и тебя ничего не держало в Локси. У тех, кого вы хотите ограбить, тоже нет денег на налоги, но бросить все и уйти к вам они не могут. По разным причинам. У одних семья, другие побаиваются. Чтобы стать разбойником, нужна смелость». Петер распрямил плечи и даже как будто стал выше ростом. Я оглянулась и увидела, что меня слушают и другие. «Вместо того, чтобы обворовывать бедных крестьян, лучше грабить богатых. Частью денег поделитесь с бедняками, и они всегда помогут вам во всем». Закончила я свою пламенную речь. Жаль, что овации не в ходу в Средневековье. Но, видимо, я их не заслужила, только непонимающие взгляды были мне ответом. Робин изо всех сил сдерживал смех. «Ну что ж, я в лепешку разобьюсь, но объясню, почему им выгодно грабить только богатых».